Глава 70. Томас очнулся в то самое мгновение, когда упал в холодную воду. Паника открыла ему глаза. Его колени были прижаты к груди и приклеены к ней серебристой изолентой, руки связаны за спиной. Ему потребовалось какое-то мгновение, чтобы все вспомнить. Он отправился немного прогуляться, чтобы побыть одному, подумать. Вернувшись в гостиницу, Найт сам отпер номер, потому что Джим и Куми ушли. Хозяйка предупредила его о том, что здесь шнырял какой-то гайдзин, иностранец. Томас вошел в свою комнату, но там уже кто-то находился, подкарауливал его. Он получил удар сзади по затылку и потерял сознание. От шока, испытанного при погружении в холодную воду, Томас вскрикнул и спустил бессвязный вопль ужаса, пытаясь понять, что происходит. Он находился в помещении, выложенной кафелем комнате с раковиной и сливным отверстием посреди пола. Его полностью одетого швырнули в фуро, квадратный бассейн, обычный для традиционной японской ванны. Томас крутился и плескался, как только мог, надежно связанный изолентой, с трудом мог двигаться, не говоря о том, чтобы выбраться. Над ним, забрызганной водой и запыхавшись от усилия, которое потребовалось, чтобы затащить его в ванну, стоял Паркс. Он держал в руке копию короткого римского меча, приставив острие груди Найта. — Привет, — сказал Паркс. — А ты надолго отключился. Извини, не рассчитал свою силу. И вот он был шутливым, даже дружеским, однако в нем присутствовали какие-то зловещие нотки, словно этот тип едва сдерживал желание полоснуть Томаса мечом по лицу. — Черт побери! Что это такое? — воскликнул Найт. — Вытащи меня отсюда! — Японцам есть чему поучить нас в области личной гигиены, ты не находишь? — Это какой-то абсурд, — пробормотал Томас, усаживаясь на дне ванны, словно древнеегипетская статуэтка в форме куба, а его противник навис над ним. Найт чувствовал себя глупым и беспомощным. Заморгав, он сглотнул подкативший горлу ком. Во рту у него пересохло. Пустой желудок испускал тошнотворные позывы, перед глазами все расплывалось. То, что Томас поморгал, помогло. Забывшись, Томас попробовал протереть глаза, и Паркс спрыснул. — Ладно, хватит, — сказал Найт. Его голос глухо отразился от кафельных стен. — У тебя есть оружие, у меня нет. Вытащи меня отсюда. — Верно, — согласился Паркс, даже не пошевелившись. Хорошая мысль, особенно поскольку я такой непроходимый идиот. Он наклонился, и Томас отпрянул назад, уверенный в том, что Паркс пронзит его своим смертоносным лезвием, но тот только снова усмехнулся. «Этот меч, — сказал Паркс, словно только что сейчас заметил, что у него в руке, — в нем есть определенный стиль, ты не находишь. А провести в Японии огнестрельное оружие очень сложно, понимаешь?» У Сато был пистолет. Хочешь взглянуть? Протянув руку назад, Паркс достал маленький черный пистолет. Небрежно направил его в лицо Найта и спросил, милая штучка, не правда ли? И гораздо опаснее, чем кажется с виду. Сато не захватил его с собой в Италию, потому что пронести пистолет мимо охраны в аэропорту было бы крайне трудно. Он не подозревал, что один неудачник-параноик, брат другого, точно такого же, захочет выпотрошить его, как рыбу. Томасу потребовалось какое-то время, чтобы суть обвинения зарегистрировалась у него в сознании. И еще столько же, прежде чем он понял угрожающую ему опасность. — Ты полагаешь, что это я убил Сато? — воскликнул Найт. — Должен признаться, я был удивлен, — сказал Паркс. — Никак не думал, что в тебе это есть. Не мог предположить, что старина Сато предоставит тебе такую возможность. Знаешь, этот человек обладал незурядным мастерством. Это ошибка, — пробормотал Томас. Я его не убивал. Итальянская полиция не сомневается в том, что это твои круг дела, — заметил Паркс. Они ошибаются, произнес Найт уже настойчивее. «Тот, кто убил Сато, сам погиб в баре. Он выследил меня там. Мы с ним схватились на крыше замка, и он упал». «Еще одна жертва, да?» — с показным изумлением промолвил Паркс. «Это у нас прямо настоящий серийный убийца, так? Не будем забывать и старого монсеньора Пьетро. Он никак не хотел говорить тебе то, что ты от него требовал, да?» «Это какое-то безумие», — произнес Томас. «Я обнаружил Сату мертвым, застал отца Пьетро умирающим. Оба раза убийца оставался поблизости. Во второй раз он и меня пытался прикончить». «Но ты вышел победителем там, где мастер восточных единоборств, обладатель черного пояса, потерпел поражение?» — усмехнулся Паркс. «Звучит очень убедительно. Преподаватели английской литературы, славящиеся мастерством рукопашного боя. Затем ты прикончил этого типа, который все это сделал, сбросив его с стены замка, где...» «Барри», — сказал Томас. У него во рту пересохло. Он попробовал расправить запястье, но изолента держала намертво, а малейшее движение сопровождалось предательской рябью, возникающей на поверхности воды. Томасу показалось, что она теперь теплее, чем прежде. «Барри», — повторил Паркс, — «точно». Он встал, отошел от ванны, повернувшись к Томасу спиной, уверенный в том, что тот никуда не денется, и объявил. «Итак, вот чем мы с тобой сейчас займемся. Мы поговорим. Точнее, делать это будешь ты». «О чем?» «Для начала можешь рассказать вот об этом». Паркс осторожно положил что-то на столик и выпрямился, следя за лицом Томаса. «Это была серебряная реликвия в виде рыбы». «Что я должен о ней рассказать?» — спросил Найт. «Где ты ее достал? Откуда она?» «Я нигде ее не доставал», — раздраженно заявил Томас. «Как тебе самому прекрасно известно». «Эта рыбка была в комнате Эда в Чикаго. Я успел лишь мельком взглянуть на нее, а затем пришел ты и украл ее. В следующий раз я увидел рыбку в Италии. Эту штучку мне показал следователь в числе других вещей Сату. Как тебе удалось заполучить ее обратно?» «Это другая рыбка», — ответил Паркс. «Как ты уже догадался, вода, в которой ты сидишь, становится теплее. Замечательная вещь, этого фора ты не находишь. Прямо в ванну встроен нагреватель, в данном случае газовый. Если оставить его включенным надолго, вода закипит. Разумеется, до ручек управления тебе ни за что не тянуться. Ну, а теперь расскажи мне про серебряную рыбку Эда. Откуда она? Каково ее происхождение? Где и когда вещица была сделана?» «Откуда мне знать, черт побери!» — воскликнул Томас, который теперь уже слышал шипение газового нагревателя. Я ощущал, как вода вокруг быстро становится горячее. «Ты меня не слушаешь. Я абсолютно ничего не знаю об этой штуковине. Мне только известно, что Эды интересовали религиозные изображения рыб с непропорционально большими плавниками. Я слышал, что якобы существует серебряный крест такой рыбкой. Мне об этом сказал Сату, но я ему не поверил. Теперь заговорили о том, что похожий крест найден в могиле, опередивший свое время лет на 800. Такое совпадение не кажется тебе странным?» «Конечно. Но на этом мое провидение заканчивается, понятно. Больше я ничего не знаю. А теперь как насчет того, чтобы снять эту проклятую изоленту с моих рук?» Томас решил разыграть праведное негодование, наблюдая за реакцией Паркса. Однако охватившая его паника проступала слишком очевидно. Вода уже была горячая на ощупь и продолжала нагреваться. «Эта рыбка была куплена в Испании, в Бильбао», — вдруг сказал Паркс, глядя на реликвию. «Она серебряная». «Так почему ж ты спрашиваешь, если так и знаешь сам?» — воскликнул Томас, стараясь ерзать в ванне, чтобы перемешать слой горячей воды на дне и начиная потеть. «Я не говорил, откуда эта рыба. Я сказал, что она была куплена. Вещица очень старая, сделанная не в Испании. Полагаю, эта штучка была изготовлена в Мексике около 300 лет назад, после чего попала в Испанию, как это происходило в те времена с серебром. Что ты об этом думаешь?» Парк зондировал почву, стараясь ускорить ответ. Томаса охватило отчаяние. «Я ничего об этом не думаю», — крикнул он. «Для меня в ней нет никакого смысла. Рыба сделана в Мексике. Как интересно! Теперь я могу идти!» От воды уже начал подниматься пар. «Ты знаешь, что в 1949 году в Смитсоновский институт прислали странную рыбью чешую, обнаруженную во Флориде? Она похожа на ту, что покрывает Латимерию». У Томаса мелькнула мысль, что Парк сошел с ума. «Нет», — ответил он, — «я ничего об этом не знаю». «А твой брат знал», — заметил Паркс, наклоняясь к нему и небрежно поигрывая пистолетом. «Где он погиб?» «На Филиппинах», — сказал Томас. Лишь потом до него дошло, что он, наконец, выдал то, что его мучителю не было известно. Паркс широко раскрыл глаза, уронил нижнюю челюсть и с благоговейным восхищением шепотом повторил. «На Филиппинах? А где именно на этих островах? Не знаю». Нагнувшись, Паркс, что из силы, толкнул его так, что ноги Найта подлетели кверху. Голова Томаса ушла под обжигающую воду и сквозь боль проникло внезапное сознание того, что если Паркс сейчас его не вытащит, он захлебнется. Паркс снова усадил Найта на дне ванны, и Томас жадно глотнул холодный воздух. Кожа его стала ярко-розовой. Еще несколько минут он сварится живьем. «Это все, что мне сказали», — выдавил Томас. «Оставляй меня здесь, сколько тебе заблагорассудится. Это все, что ты от меня получишь. Филиппины, ради всего святого, вытащи меня!» Паркс, погруженный в раздумье, бормотал себе под нос название архипелага так, словно это было какое-то странное и загадочное заклинание. Казалось, он начисто забыл про Томаса, но когда вспомнил про его присутствие, Найту страстно захотелось и дальше оставаться незамеченным. «Значит, ты правда больше ничего не знаешь, да?» — спросил Паркс, в голосе которого прозвучало что-то похожее на удивление. «Столько рыскал по всей Италии, по-прежнему ничего не знаешь?» «Сато говорил, что от тебя может быть польза, но...» Он покачал головой, словно родитель, в который раз уже разочаровавшийся в своем ребенке. Поднял пистолет и навел на лицо Томаса.